«Леси, да. Ко мне, рыжая». Глава первая. «И что это? Рейдерский захват?» Я пыталась смотреть на гадкого нахала со всей возможной строгостью. «Я же, как-никак, заместитель генерального директора целого ООО. Мне по статусу положено». «Да нет, детка». Он небрежно взмахнул пальцами. «Просто я за небольшие бабки отжал твой бизнес. Ну и тебя тоже. Для полного комплекта. Оптом взял, считай. Такое понятие тебе знакомо?» «Мне нужно позвонить». Я нервно взяла свой мобильный в руки. Издевательские ремарки самоуверенных уродов я предпочитаю игнорировать. «Разумеется». Он улыбнулся, как голливудская звезда. Наглый, холеный, красивый. Соблазнительный образчик идеального альфа-самца в человеческом обличии. Он ворвался в мой кабинет минут 10 назад вместе со своим юристом и уже почти довел меня до истерики. Я набрала номер мужа. Даже гудков нет. Абонент просто похерился где-то на просторах нашей необъятной страны и забил на жену. Впрочем, как и всегда. Женя давно уже отстранился от дел фирмы и завода. Все его время занимали только развлечения в виде левых баб, недельные загулы по кабакам со шлюхами и редкие появления на общих совещаниях, где он старался изобразить из себя реального директора. А я краснела перед сотрудниками. Вот прям как сейчас. Я отложила телефон под насмешливым взглядом посетителя. Сука. Как будто он знал, что Женька не ответит. Я села плотнее в своем кресле. Может, хоть так смогу найти в себе больше сил в борьбе. То, что мне только что навязали беспощадную войну, я не сомневалась. Так, ладно. Передо мной лежали документы. Договор купли-продажи нашей фирмы. Договор купли-продажи нашего завода. И самое ужасное – свидетельство о разводе. Мое и Жени. Где ясно указывалось, что отныне Смирнова Марина Викторовна и Смирнов Евгений Александрович больше не являются законными супругами. Убедилась? Или еще какие-то доказательства нужны? Я подняла на него глаза. Да безумие, красивый мужик. Развалился в кресле передо мной. От него просто несло силой и самоуверенностью. Сшибало с ног, если бы я не сидела. Коленочки точно подогнулись бы. Я мужчин с такой харизмой даже не встречала раньше. «Да кто вы такой вообще?» Истерика прорвалась через нервозность в голосе. «Михалыч, выйди!» Негромко скомандовал мой гость. «Или начальник теперь?» «Марина Викторовна изволила затупить. Сейчас я ей объясню правду жизни. Через ее милый сладкий рот». На последних словах он улыбнулся, как сам дьявол. А его служащий, ни капли не удивившись, тут же подхватил свою папку и молча вышел. «Ничего себе дрессировка. Я тоже так хочу. Мои подчиненные позволяли себе ерепениться порой». «Итак...» Мужчина встал, как только закрылась дверь в кабинет. «Позвольте представиться, Дмитрий Дмитровский». «Я смотрю, ваши родители над оригинальностью не заморачивались», – прошипела я. «Шути, детка. Люблю юморных». Он дернул головой и подошел ко мне ближе. «Советую еще раз просмотреть документы. Но я думаю, ты и так все уже поняла. Да, малыш?» «Не смейте». Я подскочила и продолжила шипеть. «Разговаривать со мной в таком тоне». Он вдруг перехватил мое запястье и дернул на себя. Я влетела в крепкие объятия, как пуля. Упала ему на грудь. Вцепилась инстинктивно пальцами в шикарный спортивный пиджак и, по-моему, поцарапала стельку туфель педикюром. Пальцы подогнулись на ногах просто. «Вы что делаете?» «Ммм, детка». Он вдруг нагнулся к моей шее, провел кончиком носа по бьющейся от моей истерики венке. «А ты, оказывается, херенно пахнешь. У меня встал. Разрешаю потрогать. Нежно». Вскрик застрял в горле. Кожу на пояснице стянуло от огромного количества мурашек. Они стекли на ягодицы, и я выгнулась в его руках. «Да он маньяк! Отпустите!» Но Дмитровскому было плевать. Нос сменился языком. Он провел им по моей шее. Облизал меня размашисто и влажно, как голодный зверь. Жадный и страстный. Горячие прикосновения сильных рук растворили мне суставы. И, кажется, мозг. Я запрокинула голову. Царапнула ногтями тонкую ткань мужской рубашки. «А ты жаркая кошечка!» Глухо пророкотал Дмитровский мне в шею. «Я не прогадал. Моя будешь. Люблю таких огненных. Отвали, неандерталец». Я из последних сил уперлась ладошками в его грудь. «Мне надо прийти в себя. Надо. А если нет?» Зажимая мочку моего уха губами, он ухмыльнулся. «Дубину сломаю». «Мою дубину об колено не переломишь. Не сопротивляйся, мой огонек. Твой муженек, беспонтовый, свалил с бабками далеко и навсегда, так что... Твой завод мой, твоя фирма моя, и ты теперь тоже моя. С чего это? Я вам что, вещь какая-то? Он чуть-чуть расслабил объятия, и я хотя бы смогла отстраниться. Посмотреть в темную зелень его глаз. Потому что ты в моей полной власти. Я могу закрыть херам твою фирму, твой завод, а тебя вышвырнуть на улицу. Но ты же этого не хочешь, верно? Я судорожно сглотнула. Откуда он вообще все это знает? Да, я не хочу, чтобы все закрылось. Я столько сил положила, чтобы поднять этот бизнес с колен. Да я живу тут практически. Да, рыжая. Он удовлетворенно кивнул. Ты этого не хочешь. Ты за все это болеешь. Даже на выставку международную собралась изделия свои вести. Верно? Видел я твою заявочку уже. Отпустите! Он резко разжал руки. Так что я покачнулась от неожиданно свалившейся свободы. Отступила на шаг назад. «Будешь делать то, что я прикажу, поняла меня?» Голос его стал жестким, почти грубым. «А команды я люблю отдавать интересные». «Разнообразие так развлекает?» Он вдруг взялся за пряжку своего ремня. Медленно отщелкнул застежку. Вытянул кожаную полосу из шлевок. Я с ужасом следила за его пальцами. «Он что, он серьезно думает, что я буду с ним спать? Он же на это намекает сейчас». Дмитровский вдруг широко улыбнулся. «Потренируемся? Ко мне, рыжая, ко мне!»